Запомни навсегда. Стреляешь, грохочешь, взрываешь. Приходят они, слетаются на твое пламя и гасят. Это значит, что я, точнее она, неважно, мы будем вынуждены забрать у вас то, что вам было введено. Я не откажусь от своего таланта. Найди себе таких же шлюх, как тех, что убивал Резак. На них нужда. Как их искать, тебе думать. Знаешь, я подготовил огромную статью на год твоей смерти. Про тебя, про Резака, про все это. Мы разошлем все завтра по куче колец. Я не буду жить вечно. Скажем даже иначе, я собираюсь умереть. Ты пойми, его надо убить. Он реально тут все кольцо в крови утопит. Прости, здоровяк. Я отпущу тебя попозже. Уходим. Выведи нас отсюда. Ненавижу это кольцо. Продолжение. О, продолжение будет. Еще как будет. Да сдохни, сдохни наконец! Ни одна пуля Людвига не попала в цель. Однако промах спас ему жизнь. Выстрел разнес одну из труб, идущую вдоль стены, и поток густого пламени, созданный при контакте газа и насыщенного кислородом воздуха, обрушился на тварь, сбивая с ног и самого Людвига. Он видел лишь, как языки огня облизали тело чудища, срывая с него остатки плоти напарника, и отполз подальше, неуверенно перезаряжая оружие. Вой боли и ненависти какое-то время носился по тоннелю, но затем затих. Погибла ли тварь или просто ушла туда, откуда явилась, Людвиг не знал, да и не особо хотел. Образы, сплавленные на стыке культов степи и оккультных учений древних, обретают форму, и содержание их наполняет душу ужасом и отчаянием. Все патроны, что он пытался вставить в магазин, оказались в грязи на полу. Лишь один ему удалось вложить трясущейся рукой, и он, увидев это, безумно усмехнулся. Не стрелять, не рифмовать. Пришло время умирать. Людвиг поднял оружие, неуверенно приставляя к подбородку, но затем опустил руку и отключился. Ты паук? Его привел в себя пинок в ногу, и, открыв глаза, он увидел трех человек, стоящих над ним. В руке одного из них, того, кто с ним разговаривал, было массивное устройство, издававшее звуки, похожие на звуки волновика. Не знаю. Нас послал Пась. Я его безопасник по чудным дням. Пойдем. Людвиг дернулся в сторону и, вскинув пистолет, выстрелил. Двое стоящих по бокам от того, кто пнул его, отшатнулись, а сам собеседник буквально увернулся от пули. Людвиг не был уверен, что ему не показалось, но нависающий над ним невысокий и дерганный человек в тяжелом противогазе просто наклонил корпус в бок, уходя с траектории выстрела. Таф уж знал, что это невозможно. Впрочем, он также знал, что чудищ не существует. Мистика – удел глупцов, а наука – это всего лишь объект для спекуляций и вымыслов. «Эй, ты чего? Пошли, говорю!» К удивлению Людвига совершенно беззлобно спросил человек в тяжелом противогазе и протянул ему руку. Я должен сам найти... Сам... Найти... Не до того! Там представление началось! И втроем они подняли сутенера, теряющего сознание. Акт 2. Интерлюдия 70-е. Последний шанс? Я видел ваших людей на охране моего борделя. Так точно. Отца Эмиля и Войты. Людвиг сидел на лавке в пассажирском контейнере, увозящем его из-за стенок, и приходил в себя, изучая своих внезапных спасителей. Двое из них, столичники с отличным телосложением, были явно из охранной конторы. Знак игральной кости в круге, хорошие черные костюмы под грязевиками, узнаваемые прически площадки с косичками и следы сведенных с шеи каторжных татуировок. А вот собеседник его, сотрудника последнего шанса, не напоминал ничем, кроме такого же значка. Он был приземист, широкоплеч и нервически подергивался. Человек был весь скрыт темно-серым прорезиненным костюмом. Голову его покрывал капюшон с острой бахромой, а лицо скрывала маска, похожая на крысиную голову. Работаем на пасть долгосрочным контрактом. Людвиг встал, покачиваясь. Куда мы едем? И может вы объясните уже, как вы меня нашли? Я, как, по мнению многих мертвецов, воплощение внезапной смерти, не люблю внезапных спасений, особенно незаслуженных. У друзей господина Пасти в застенках целая сеть объемных флюктогенов стоит, чтобы находить нужное. И собеседник в маске крысы поднял массивное поисковое устройство. В кольце, что он тебе дал, маяк. Людвиг вытащил из кармана два украшения. Кольцо свободного сердца своего напарника и перстень Пасти. И сжал их до боли. Очаровательно рвать вам мать. Там остался... Там тело моего подчиненного. Его надо вытащить. Тебе не о его теле беспокоиться стоит. Через полчаса они свернули в переулок на 7-м ярусе первого кольца, и Людвиг замер. Его сопровождающие, шагавшие позади, влетели ему в спину. Что? Что это? Это ваш бордель, паутина. То, что он собой сейчас являет, после выступления. Окна и двери были залеплены застывшим бетоном. Стены исписаны и обклеены наскоро сделанными афишами, приглашающими всех на смертельно захватывающую постановку. На крыльце лежало два тела агентов паутины с арбалетными болтами в глазницах, а неподалеку дежурили исполнители, лениво заставляя прохожих обходить здание публичного дома. Кто это сделал? Меценат и его люди. Они называют такое кукольным театром. Поджигать и взрывать у нас не заведено. Используют химию, конопатят окна и выходы все блокпеной, а внутрь запускают конвульген. Человек в крысиной маске отошел к исполнителям и, выдав им пачку банкнот, жестом попросил удалиться, а затем, уронив кусок бетона, закрывавшего вход, пригласил Людвига внутрь его собственного заведения. Марионеточный газ. Тафуша скрутила до тошноты. Внутри, в холле, там и тут лежали его подчиненные. Девушки и агенты паутины. Лица их были чудовищно обезображены. Губы растянуты в агонизирующей улыбке, глаза на выкате, языки прикушены. Руки и ноги вывернуты, будто сломаны. Многие из них были подвешены под потолок с помощью веревок и напоминали испорченных марионеток. От него люди ломаются. Мышцы... Заткнись, урод! Почему вы, ублюдки азартные, не защитили? Людвиг развернулся к собеседнику, желая только одного – сорвать с него крысиную маску и заглянуть в глаза. Я сам потерял 5. Мне пожалеть тебя, каторжник? Он, стараясь не смотреть на тела своих людей, смерил взглядом человека в крысиной маске. Господин Тафуш, нам платят за то, чтобы мы вас охраняли. Они сносили оскорбления. Людвиг, не выдержав, влепил кулаком куда-то в район лица. На этот раз собеседник и не пытался увернуться. Рякнешь еще раз, не снесешь яиц или головы на выбор. А вы остры на язык. Сказал человек с крысиной маской, а затем как-то легко и играюще схватил Людвига за шею и поднял. Людвиг выхватил оружие, но коренастый и неожиданно сильный человек без труда швырнул его в стену. Не успел он сделать выстрел. Так... Взять его. Дайте ему успокоительное. Двое наемников из последнего шанса схватили Людвига и вытащили шприц. Нет, нет, хватит! Никакого седативина. Уберите руки. Бойцы отошли, забрав пистолет у сутенера, и позволили ему встать. После всех походов в застенках его все еще покачивало, и оттого казалось, что марионетки вокруг танцуют. Ваш кабинет я бы не заходил. В комнате, что занимал Людвиг, был наибольший бардак. Книги учета, документы, одежда – все это валялось повсюду, окровавленное и смятое. В центре, на кушетке, лежал герм, а неподалеку, в куче друг на друга, были свалены 4 тела в театральных масках. «Что? Что здесь было?» Людвиг подошел к герму. Подчиненный Пасти был жив, но Людвигу хватило одного взгляда, чтобы понять – этот человек уже шагает за порог смерти. Такие лица он видел не раз. Он, она... Не ответит он, в общем. Из-за конвульсий прикусил язык. Или живой, внутри все в кашу. Но ни к чести ни ваших агентов ни моих парней. Он убил больше меценатовых ушлепков, чем они все вместе взятые. Человек в крысиной маске поднял с пола телескопический клинок Герма, полностью покрытый кровью. Одно слово. Быстро, как баба, и жестко, как мужик. Оставьте здесь. Пасти скажите, что умер. Все равно ведь так будет. Ваши деньги, наша тишина. Людвиг бросился к столу и увидел, что его тайник с доходами паутины не тронут. Они даже сейф не открыли. Что это вообще было? Начиная со вчера, считайте, что объявлена война Пасти и его друзьям. Не за деньги. Вы не первый и не последний из его подручных, кто пострадает в ближайшие дни. Я не его подручный. Людвиг сел за стол, совершенно раздавленный, и вытащил из ящика два своих старых пистолета, принявшись их заряжать. Двое бойцов последнего шанса отступили, а собеседник в маске крысы, наоборот, продолжая подрагивать, сел на диван рядом с умирающим Гермом. Сколько людей выжило? 7 девушек и 3 агента. Они в подвале заперлись. Остальные 42 человека погибли. Почему? Зачем все это я? Я не могу понять. Затем, что крыша мецената поехала давно. И вот сейчас упала. Мы собираем ресурсы и людей. Пасть велел вам быть наготове и собой не жертвовать. Скажите господину Пасти, что он может... Нет, что ему стоит на меня рассчитывать. Где в вашем сраном кольце купить глушители? Он вытащил и положил на стол стопку банкнот, а затем поглядел на пистолет, акустон и клинок Герма. Хотя... Нет, лучше какие-нибудь очень хорошие кастеты. Разрядные или лучше шоковые? Достанем. Человек в крысиной маске, трясущейся рукой, вытащил из кармана визитку прибежища и нервически написал на ней имя и номер акустона. Понадобится помощь. Звоните на аукцион масок. Спросите Томаша Хрипа по кличке Флейтист из последнего шанса. И скажите выжившим внизу, чтобы принесли мне выпить. Слишком много памяти, что надо почтить. Несколько часов спустя. Людвиг был изрядно пьян и сидел в своем кабинете. Тело одного из убитых театралов он оставил тут же, запрокинув его голову и сделав из его рта вазу для искусственных цветов, а ладонь приспособил под подставку для бутылки. Герм все еще умирал, медленно, не приходя в сознание, но сутенеру не хотелось помогать ему или облегчать страдания. Он ждал, прикладываясь к бутылке крепкого витана, и то и дело принимался собирать и разбирать пистолет. Каждый раз оставалась одна лишняя деталь. Вот мы и увиделись вновь. Я совсем не могу сдержаться от этих ужасных шуток. В дверь вошла, закрывая ее за собой, свечка, приветливо и немного безумно улыбаясь. А где же ваша спутница? Та нагловатенькая сочная брюнетка. Или нет, блондинка? Плевать. Она умерла. Точнее, ее убили. О, и не я. Жаль, жаль. Примите мои поздравления, наверное. Людвиг собрал пистолет и засунул его вместе со вторым за пояс. Дурной пример покинул вас, а значит... Вы вольны сейчас увидеть мир реальной правды, без всяких цветовых прикрас. Ее кровь не была желтой? Кровь у всех красная. Именно это я ей и сказал. Кровь у всех красная, Тафуш. Свечка шагнула вперед, стиснув зубы и наклонив голову. И Тафуш тут же вскочил, обходя стол, начиная звереть. Девочка, мой бордель сейчас морг. Впечатлишь меня здесь, ты едва ли? Час назад я глядел, как девицы мои, словно куклы, в крови умирали. Ты хочешь меня запугать? Перестаньте. Он схватил свечку за плечо, и она скривилась. О, легко говорить, наверное. Печалиться о смерти одной наглой девки, когда... Несколько моих лучших сотрудниц, лучших девочек погибли, как двухгрошовые шлюхи. Она подняла на него лицо и нежно улыбнулась, прижимаясь ближе. Я понимаю вас больше, чем вы думаете. Людвиг замер и оторопел, а свечка, коснувшись его ладони, приоткрыла рот и еле слышно вздохнула. Тафуш принялся моргать, чувствуя, как его дыхание очищается, а затем дернул головой и оттолкнул ее. О, да вы сами почти что шлюха, только мастью погажет. Закройте рот, раз не умеете им работать, пока ваш язык не отправился вслед за глазами. Свечка отошла и встала спиной к Людвигу. Смотрите, это ценная возможность, хочу заметить. Вы можете сейчас злиться и скрежетать зубами, изливая на меня ненависть к самому себе за то, что произошло с вашим борделем. В какой-то момент мне это надоест, и случится вот это. Она обернулась и подняла на Людвига его же собственное оружие. Ваш пистолет у меня. И второй. Вам нужно меньше пить. Людвиг схватился за пояс и обнаружил, что пистолетов и правда нет. От этого он вышел из себя еще сильнее. Мне не понадобится ствол, чтобы вами протереть здесь пол. Краснее он не станет. Сказал он, стискивая зубы, сделав шаг к свечке. И в тот же миг оранжевый, что стоял за дверью, тоже сделал шаг. Дверь упала, поднимая пыль, и Людвиг, дернувшись назад, грохнулся на ковер. Огромная фигура оранжевого нависла над ним, и на лице изымателя не дрогнул ни один мускул. Еще шаг, и он наглядно покажет вам, как вам нужен талант господина Буше. Мы будем делать дело? Людвиг, устыдившись собственного испуга, встал, глядя на оранжевого. Ха, я его помню. Давно. Здоровый, да. Но что вы сделали с ним? Он приблизился, изучая лицо изымателя, силясь увидеть его глаза за оранжевыми стеклами. А затем вздрогнул и вернулся за стол, понимая, что нервы его требуют серьезного восстановления после событий последних двух дней. Вы чудовище. Ладно, да. Я беру талант. И вот с ним... с ней еще нужно... Он кивнул на диван. Его зовут Герм. И он являлся весьма неплохим фехтовальщиком. Я бы хотел взять и этот талант тоже. Деньги есть. Мне не нужны ваши деньги. Что? Свечка подошла ближе, проведя по плечу оранжевого рукой. Сейчас объясню. Вы же хотели устроить себе публичный дом с женщинами, похожими на жертв резака? Да, было дело. Но боюсь... Дорогуша, я сейчас немного выйду из этих дел. И в любом случае, вас одной на всех мужчин не хватит. Заткнись! Свет в комнате погас. Герм на диване застонал. Оранжевый издал утробное ворчание. В углах закопошились тени. Людвиг не шелохнулся. Прошу прощения. Проясняю единожды. Господин Тафуш, еще раз вы заведете разговор о том, чтобы я была продажной женщиной в вашем предприятии, или обвините меня в этом, я вас убью. И что? Я должен испугаться маленькой слепой девицы и огромного отъевшегося шкафа? Оранжевый шагнул к столу и легким движением оторвал голову мертвого театрала, что служил Людвигу вазой и подставкой. Ладно, ладно. Я дурею. Все, забыли. В этом доме хватит смертей. Что вы там хотели сказать? Свечка обмакнула палец в гортань театрала, из которой текла кровь, и написала на стене возле Людвига адрес. По этому адресу живут девушки. Немало. И они не похожи на потенциальных жертв резака. Людвиг приложился к бутылке, ибо это было единственным для него способом сейчас не лишиться остатка разума, и поглядел на стену. Так, я не трезв слегка и потерял вашу мысль. Они и есть эти жертвы. Сбежавшие, выжившие. Они живут там почти без охраны. А если эта газетенка поднимет шумиху, а она ее поднимет? И свечка положила на стол экземпляр истины, взятый из кабинета Матиуша, в котором на первой полосе была размещена большая статья расследования, посвященная резаку и его убийствам. Память о маньяке вновь будет играть вам на руку. Вы говорите правду? Сходите и проверьте. Потом возьмите людей, они же остались у вас, и берите их тепленькими. Какой вам резон? Одна вещь, но я скажу после. И 30% вашего дохода мои. Чего? За что? За наводку? И вы же только что сказали, что вам не нужны деньги. Отказались от оплаты в кучу тысяч. Это мелочь по сравнению с тем, что можно будет заработать. И это все за то, что я заставлю каждую из них быть послушнейшей и готовой на все девкой. И свечка, став боком, приняла весьма вызывающую позу, изогнувшись и откинув назад капюшон. Плюс бесплатные таланты Буше и из этой несчастной девушки, пока она еще жива. Это не совсем девушка. Свечка подошла к Герму и коснулась лица кончиками окровавленных пальцев. Верьте мне, в первую очередь это женщина, а уж потом все остальное. Ну так мы договорились? Если вы не врете, я согласен. И вы помните, мне придется забрать у вас талант Фиолетовый? Да. Пистолеты вы уже отобрали. Забирайте умение пользоваться. Кандия жестом указала Людвигу на стол, а сама принялась вытаскивать колбы и шприц. Больше не будет рифм, Людвиг. Тафуш, не раздумывая, лег на столешницу, глядя вверх, и почти тут же начал отключаться. Милая наставница, где же ты сейчас? Где сияют аметисты твоих ясных глаз? Как узнать, что в твоих жилах кровь еще течет? Все вокруг тебя забыли. Вот и мой черед. Удачи вам! Сказала свечка, жестом приказывая оранжевому заняться изъятием из герма, сама погружая иглу колбы с талантом в глаз сутенера. Вопреки собственным обещаниям, она не стала ничего изымать, и когда эссенция наполовину вошла в мозг Тафуша, начала шептать ему на ухо слова, значение которых даже она сама знала не полностью.